Глава 20. Во время танца я впилась ногтями в спину Сергея и слилась с ним в поцелуе. Я не хотела думать о том, суждено ли нам в дальнейшем сохранить эту идиллию и выдержит ли она испытание жизнью. Сергей просто засыпал меня комплиментами, и мне казалось, что они были достаточно искренними. Мне подумалось, что этой ночью открывается новая страница в моей жизни. По крайней мере, мне очень хотелось в это верить. Я даже не заметила, как в шатре в одночасье стало темно. Ушли музыканты, погасли факелы, покинул нас и официант. Остались только аромат цветов и мерцание свечей. Я хотела сказать Сергею о том, что очень сильно его хочу, но его горячие губы прильнули к моим губам и не позволили мне этого сделать. Я обняла его голову руками. Мы целовались без остановки, так страшно изголодавшись друг по другу, словно ждали этого события черт знает сколько лет. Я плохо помню, что было дальше, но навсегда запомню сильные руки и горячие страстные губы. Меня лихорадило, я срывала с Сергея одежду и шептала ему, что я еще никого в жизни так не хотела. Расстегнув его ремень, я спешно спустила брюки и помогла ему стащить с себя платье. Наши тела сразу повели себя как четко отлаженный механизм. Сергей постоянно что-то шептал мне на ухо, но я ничего не слышала и не могла разобрать слов. Я до крови царапала его спину и шептала только одно: «Сильнее! Прошу тебя, сильнее!» Нам казалось, что мы оба сходим с ума. Мелкая дрожь разбегалась по телу. Ощущения были запредельными. От Сергея исходила энергия сильного и умелого самца. Секс с ним был восхитительным, и я уже давно не испытывала ничего подобного. От его прикосновений я ощущала невероятный трепет. Чем дольше мы были вместе, тем все больше и больше мне хотелось чувствовать тепло губ и рук Сергея. Его тело изумительно пахло. Спустя несколько минут Сергей сгреб меня в охапку и совершенно непринужденно перевернул на живот, подтянув повыше за бедра. Ощутив, что его мощное орудие глубоко проникло в меня, я стала громко стонать, извиваясь и покусывать его пальцы. Сергей двигался активно, ритмично и достаточно резко. И эта резкость и сила доставляли просто невероятные ощущения. Мы дернулись и закричали одновременно. Когда все закончилось, я надела купальник, Сергей натянул плавки, и мы, не сговариваясь, бросились из шатра прямо в воду. Уплыв подальше, я ощутила, как сильные руки Сергея обхватили меня за талию. Недолго думая, он стащил с меня трусы и, положив на воду, широко развел мои ноги. Я закрыла глаза, обхватила своими ногами его бедра и застонала. Затем мы продолжили наши любовные игры на песке, потом опять вернулись в шатер. На рассвете мы выползли из шатра совершенно обессиленные. Раннее утро. Это утро я запомню на долгие годы. Сергей сидел на песке в мятых брюках и в не менее мятой рубашке. Моя голова лежала у него на коленях. Сережка гладил мои волосы, о чем-то думал и улыбался проходящим мимо нас мужчинам в карнавальных костюмах и манерным трансвеститам. Сказка закончилась. Официанты убирали шатер и тушили многочисленные свечи. По берегу бродил одинокий скрипач, играл грустную мелодию в надежде на то, что кто-то обязательно ее оценит и вознаградит его. Где-то вдали играла громкая музыка, и самые стойкие еще отплясывали на танцполе. Ибица не умеет ложиться спать. Она слишком свободолюбива и живет своей жизнью, в которой отсутствует время суток, дурное настроение или какие-либо шаблонные стандарты. Я лежала на коленях красивого мужчины, который считался самым желанным холостяком и не хотела думать, чем закончится эта связь. Возможно, я недостаточно хороша, и у меня нет такого напора и хватки, как у других охотящихся за ним девиц. Но я всегда буду благодарна ему за то, что какой-то отрезок жизни, пусть даже очень короткий, мы были вместе. Я смотрела на праздник золотой и преуспевающей молодежи и почему-то не считала себя здесь лишней, хотя по приезде сюда я боялась, что буду чувствовать себя чужой. Возможно, это случилось бы где-то в другом месте, но на Ибице все слишком легко и непринужденно. «О чем думаешь?» — поинтересовался Сергей и шутливо потрепал мои волосы. «О том, что с тобой чертовски хорошо». «С тобой тоже неплохо. Послушай, а что у тебя произошло с мужем?» «Зачем тебе?» Наверное, это прозвучит глупо, но мне хочется знать о тебе все. Обо мне невозможно знать все. Но хотя бы какую-то часть твоей чересчур бурной жизни с мужем в тюрьме и непонятными трупами. Зачем ты увеличил количество трупов? Каюсь, труп был всего один, просто он напоминал о себе несколько раз. Тебе интересна чужая жизнь? Вот уже несколько дней я живу твоей жизнью и не считаю ее чужой. С мужем я развожусь. Почему? Сереж, ну почему люди разводятся? Наверное, потому что им дальше не по пути. У нас просто разные взгляды на семейную жизнь. А за что он в тюрьме-то сидит? Он в СИЗО. Все равно. Но и за что он сидит? За то, что я сбила насмерть мужчину, а он взял на себя мою вину. «Ты шутишь?» — заметно удивился Сергей. «Разве такими вещами шутят? Он сел за тебя, и ты не хочешь ему помочь?» «Нет», — равнодушно ответила я. «Ну почему?» «Потому что его уже вряд ли что-то исправит. Я подумала, а вдруг его перевоспитает тюрьма?» «Но если человек за тебя сел, значит, он тебя любит?» «Сергей, мне не нужна такая любовь». А ты действительно опасна, если поступаешь так с близкими людьми. Все зависит от того, какую боль мне доставили близкие люди. И что, эта боль была выше того порога, который ты можешь вытерпеть? Она на пределе. Я потеряла ребенка, Сережа, после того, как узнала о двойной жизни своего мужа. Он тебе изменял? Он предал меня. Сережа, я не хочу говорить о том, что было. Тогда давай поговорим о том, что происходит сейчас. Сергей повернул мое лицо к себе и поцеловал меня в губы. «Чем больше я тебя узнаю, тем все больше и больше меня к тебе тянет. Ты веришь в любовь с первого взгляда?» «Наверное, это не любовь, а страсть. Двое встречаются, и им кажется, что они знают друг друга всю жизнь. Знаешь, мне начинает казаться, что со мной это произошло. Когда мужчина признается в любви после секса, это выглядит как благодарность за хорошо проведенное время. Не могла я не улыбнуться». Сергей шутливо потрепал меня за ухо. «Тебе кто-нибудь говорил, что ты ужасно вредная?» «Ты первый». «Сама посуди, какого черта мне тогда понадобились твои проблемы, и я бы стал разруливать ситуацию с трупом? Мне что, больше нечем заняться? Ведь, вляпавшись в эту историю с трупом, я невольно становлюсь соучастником. Конечно, когда я увидел тебя под колесами своей машины, я по понятным причинам еще ничего к тебе не испытывал. А когда ты очнулась у меня дома и посмотрела на меня своими зелеными глазами, я подумал о том, что еще никогда в жизни не видел таких притягательных глаз. Я предлагал тебе крышу над головой, — засмеялся Сергей, — а сам никак не мог на тебя насмотреться. С тех пор, как я узнал о твоем существовании, меня стало тянуть к тебе словно магнитом. Ведь я в своем доме оставил тебя совершенно умышленно. Я просто не мог с тобой расстаться». Я слушала Сергея и не верила своим ушам. Он говорил так, словно гладил мое уставшее и израненное сердце теплой ладонью. «Ничего подобного со мной раньше не происходило. Когда сегодня я прижимал тебя к себе и касался тебя губами, я думал о том, что такую женщину мне больше не найти. Когда ты позволила поцеловать себя в первый раз, у меня, как у школьника, задрожали коленки и меня бросило в жар». Теперь я верю в любовь с первого взгляда. Света, а ты сама как думаешь, это любовь?